Так что, как всегда, я не ждал, а готовился. Мой флагман будет готов в ближайшие месяцы. Впрочем, к началу войны он не успел. Пятый месяц 22-го года до битвы при Ивине, или же пятый месяц 13-го года после великой рессинхронизации. Мы, как всегда, были вынуждены побеседовать с Палпатином о том самом законе. Присутствовал он и его советница Умбаранка, Слаймур, что стояла по правую руку от канцлера, одетого в темную одежду. Палпатин сидел за столом, развалившись в кресле. На совете с ним присутствовал я, Йода, Винду, Киадимунди, Плокун. Магистры сидели в креслах, а Луминара Ундули и Китфиста стояли за нашими спинами. «Не знаю, долго ли я смогу откладывать голосование, друзья», — грустно произнес Шиф. «К сепаратистам присоединяются все новые системы. Если они выйдут из состава, я не допущу раскола республики, просуществовавшей тысячу лет», — чуть громче произнес Палпатин эту реплику, тем самым перебив Винду. «Мои переговоры пройдут успешно, а если нет», — полюбопытствовал Винду. «Поймите, джедаев слишком мало для защиты республики. Мы хранители мира, а не солдаты», — чуть развел ладони Винду. «Магистр Йода», — позвал Палпатин Йоду, и тот перевел взгляд с Винду на Палпатина. «Вы считаете, будет война? Темная сторона силы скрывает все. Предвидеть невозможно наше будущее, вот вам и минус полагания только на силу. В большинстве случаев надо полагаться не только на метафизику, но и на прости, сила, физику». Точнее, использовать методы анализа обычных разумных. Я про войну говорил еще несколько лет назад. Впрочем, здесь мы не отыгрывали тормозов пятилетки, а именно, готовились к грядущим войнам. Орден реформируется, со скрипом, но реформируется. Вдруг возникло голографическое изображение Радианца, секретаря Палпатина, который сообщил о том, что под Маамидала, на которую покушались, о котором, кстати, предупреждал опять же я ее службу безопасности, капитана Панаку, прибыла к кабинету верховного канцлера. «Отлично, пусть войдут», — кивнул Палпатин. «Мы обсудим наши вопросы позже», — обратился он к нам, встав из-за стола, Винду руку к голове, а Йода, встав, направился к Амидали и тем, кто ее сопровождал. В ее сопровождении присутствовал даже Натсикура, который едва заметно кивнул мне. Сикура исполнял роль моего шпиона в организации пацифистов, которую создала, по сути, Амидала во время своего крестового похода против закона об армии. И надо сказать, исполнял он свою роль прекрасно. Нат был припрожденным политиком. Иронично, что до этого он был преступником. Видимо, это две стороны одной и той же монетки. Падме была одета в роскошное, синее платье. Ее темные волосы были закручены в причудливую прическу, а поверх синего платья была накинута черная накидка. Все это также выглядело крайне богато. Сенатор Амидала... Подошел он к краю ступенек, трагедия на посадочной платформе, ужасно, но вы живы, и это душу мою согревает. Вы не знаете, чьих рук это дело? Спросила Амидала. Наша разведка сообщает о возможной причастности Нута Ганрия к этому событию, встал я с кресла. И, быть может, владыки Ситха, чьи планы были сорваны в том числе вашими стараниями, сенатор Амидала, я подошел к девушке. Она была красива, стройна и миловидна, одетая в темно-синюю одежду, довольно дорогую, впрочем, не для аристократки с зажиточной планеты. В своем желании отомстить, ситхи безумны, я почувствовал на себе взгляд Палпатина, и могут совершать действия, которые даже не принесут им никакой выгоды. Я, все же, думаю, что за этим стоит граф Дуку. Сенатор встал напротив нее Винду. Граф Дуку раньше был джедаем, он не может так поступить, верно? Подтвердил Мунди. Он политик-идеалист, а не убийца. Но, сенатор, несомненно, вы в опасности большой находитесь, указал пальцем на нее Йода. Уважаемый магистр, Палпатин отвлекся от созерцания планеты, которым занимался у окна. Все обернулись посмотреть на лидера республики. А не можем ли мы поместить сенатора под охрану ваших рыцарей? Вы уверены, что в нынешней обстановке это будет верный шаг? Донеслось от Бейла Органы, который сделал шаг вперед. Органа был высоким, видным мужчиной человеческой расы. Если Бейл Антиллес был более субтильным и сухим, то Органа чуть крупнее, шире в плечах и, в отличие от Антиллеса, предпочитал одежду темных цветов. Штаны и кофта у него были синего цвета, а поверх был надет черный плащ. И выглядел он слегка пафосно, как политик, умеет создать впечатление значимого человека. «Канцлер, простите, но я не считаю». «Настолько серьезный?» – спросил Палпатин. но я считаю, сенатор, приблизился Палпатин. Я прекрасно понимаю, что вам претит мысль об усиленной охране, но, быть может, ваш старый друг, давний знакомый, Оби-Ван Кеноби, КХМ, хмыкнул я, Оби-Ван прекрасный джедай и уже убил одного ситха на Набу. Если данные подтвердятся и за покушением на вас действительно стоит обезумевший ситх товарищ убиенного тогда, то Оби-Ван сможет вас защитить. И он со своим падаваном только что вернулись с Сансиона. Палпатин даже не изменился в лице, когда я говорил про ситха. Он еще не знает меру моей информации, то, сколько я знаю про него, поэтому и считает, что опасаться нечего. Зря я рассчитывал, что он хотя бы каким-нибудь микрожестом выдаст себя. Ситх-политик опаснее ситха-воина. Последний хотя бы в открытое поле выйдет, а вот ситха-политика, по крайней мере политикой, подловить крайне трудно. «Значит, решено», — произнес Шиф. Сенатор, его голос приобрел жалобные нотки. В такие моменты канцлер действительно казался сердобольным и добрым дедушкой. «Прошу, ради меня, мы не можем потерять еще и вас. Ваша утрата сильно ударит по всем нам». «Так и быть», — прикрыла глаза Падме. «Хотя мне это все не очень нравится». Она развернулась и покинула кабинет. Да и мы засобирались на выход. Необходимо было срочно провести заседание высшего совета, обрадовав учителя и ученика, Оби-Вана и Энакина тем, что им дается новая миссия. А после я должен был связаться с Джанго Фиттом. Я ему уже давал указания о том, что Падме Амидала ни в коем случае не должна погибнуть. По крайней мере сейчас. Вдобавок, дабы играть по правилам Палпатина, на данный момент, нам надо, чтобы Оби-Ван смог за ним проследить. Полностью от и до. Джанго такие известия воспринял без энтузиазма. Более того, это выглядело крайне потешно, ведь формально я, как джедай, видел всю картину и, тем не менее, интриговал в своем же ордене против своих. Однако, все было мной просчитано. Нам нужно играть по правилам Палпатина. Еще рано ломать все об колено. Так что, пусть все идет своим чередом, за исключением, правда, ситуации с самим Джанго. Я настоятельно советовал ему с джедаями, если какой на него нападет, обходиться нелетально, иначе я не смог гарантировать ему его целостность. Бобу, его сына, я не трону, если сам куролесить не начнет, но вот Джанго сделает так, если будет излишне ретивым, что его сын будет расти сиротой. Благо, что Джанго наемник и понимает, что можно действительно фанатеть от своей работы и отдаваться ей полностью, а можно просто тянуть лямку и делать все на отвали. Как там было, я работаю на отъебись, как и все здесь. Джанго хватит опыта так работать и притом не вызвать подозрений, хотя руки придется замарать. Совет заседал в полном составе, когда парочка Оби-Ван и Энакин явились к нам. Луминар и Борисовфи, которые были с Энакином и Оби-Ваном на Ансионе, уже успели сделать доклад о ситуации на той планете. Так что ничего нового Оби-Ван с его падаваном не сообщили, а далее последовала миссия. Как недавно стало известно, я начал вводить Оби-Вана и Энакина в курс дела. Недавно было совершено покушение на Падме Амидалу, сенатора Снабу. «Она в порядке?» – волнующимся голосом спросил Энакин. «В сети пока что информации мало, а известно, кто это сделал, Энакин», – вздохнул Оби-Ван. «Ты перебил магистра. Прошу прощения», – чуть поклонился Энакин. «Ничего страшного, в твоем возрасте свойственна некая горячность. Так вот, Падме Амидала жива, зря, если верить Августу Гранту. Мой старый друг-сенатор как-то сказал, что это самая тупая женщина, с которой он когда-либо говорил и даже вопрошал, можно ли будет вызвать ее на поединок с световыми рапирами, которые в ходу в их секторе Тапани, и его понять можно. Август, милитарист, который выступает за принятие закона об армии, и причину создать армию, у нас есть. КНС и выход из состава Республики Плеяды Миров. Та же миссия на Ансионе была дипломатической миссией, чтобы не допустить выхода Ансиона из Республики. Так вот, Падме вообще не хотела видеть никаких аргументов. Даже слышать не хотела. КНС создается, так мы с ними договоримся. А так они хотят полностью прогнуть население и наше правление под хотелки мегакорпораций, так мы опять попытаемся договориться. Не получилось. Ой, что же делать? А как не получится, и КНС на нас нападет. Ну что же, не получилось договориться, но мы попробуем еще. Когда они так же, как и ее родную планету, заблокируют Корусант. Осада родной планеты ее ничем не научила. Слава силе. И я продолжу. Канцлер Палпатин предложил организовать охрану под Амидалы. Высший совет принял его предложение. Таким образом, вам двоим поручается задание по ее охране. «Я понимаю, вы, возможно, устали, только что вернулись с Ансиона». «Это ложь», — резко произнес Энакин. «В том смысле, магистр, простите, но мы хотим принять участие в защите сенатора Амидалы». «Мы», — озадаченно спросила Шаакти. «Оби-Ван, ты согласен?» «С Шаакти Оби-Ван, к слову, установил вполне дружеское взаимодействие. Так как Шаак тренировалась у меня, она чаще других получала НК-47 в качестве учебного пособия, и Оби-Ван с ней обильно контактировал, когда приходил брать НК у меня». Эхих, Оби-Ван посмотрел на Энакина. «Энакин, будет все так, как решит высший совет. Решение совета принято уже», — вмешался в беседу Йода. «Поручена вам будет охрана сенатора Амидалы, и найти того, кто покушался на нее», — спросил Энакин. «По ситуации», — откинулся я в кресле. «Если получится, примите участие в поисках. Однако помните», — донеслось от чуть склонившегося Винду, — «задача по охране сенатора Амидалы первостепенна. Пока что, сейчас она находится в своих апартаментах», — сообщила Шаакти и коснулась панели на своем кресле. Пиликнул датапад Оби-Вана, и тот поднес его к своим глазам. «Это адрес. Сенатор извещена о вашем прибытии. Приступайте немедленно, и да пребудет с вами сила», — напутствовала она парочку. «И с вами, магистры», — поклонились оба и покинули покой. «Итак», — посмотрел на меня Винду, — «ты уверен, что это дело рук Сидиуса?» «Вполне вероятно», — согласно кивнул я. «Информации не так много, как хотелось бы. Сетями темной стороны опутаны мы. Суждения на силе строить труднее все. Это как раз и связано с Сидиусом», — произнесла Ядль. «Пока что нам нужно сосредоточиться на попытке исследовать все, не опираясь только на силу, но и на наши обычные возможности. В таком случае, нам необходимо поднять агентуру», — произнес Пиилл. «Так как перспективно след ведет к Нуту Ганрию, в КНС, я уже это сделал. Однако, как в той пословице, искали железо, нашли ауродий. Мои агенты сообщают о том, что они готовы выступить». «То есть?» — заинтересованно спросил Сеситиин. «Никаких переговоров. Ни с Амидалой, ни с нами, ни с кем-либо еще. Наускиваемые ситхом, они вполне считают, что, победив республику на поле боя, страну, у которой нет армии, они смогут диктовать условия нам всем». «Тяжелые рассуждения эти», — послышалось от Йоды. «Войне ли быть? Мы не готовы к войне», — продолжил Пиилл, сцепив руки. «А разве нас не хватит?» — спросил Каулман Трибор. «Если наш орден просто атакует, только глупец считает, что 10 000 джедаев достаточно для победы в той войне. Вы, видимо, не представляете масштаб», — сделал вывод я и грубо заткнул Трибора. «Сектора, планеты, системы с огромным промышленным потенциалом присягают на верность Дуку и КНС. Вы действительно считаете, что все мы способны одолеть набирающуюся армию?» «Да, она в основе своей из дроидов. Да, их легко зарубит даже Юнлинг, лет 8 тренировочным мечом, но их миллиарды можно наштамповать. Вдобавок, корабли КНС легко довооружить для военных потребностей. А что есть у нас? Дредноуты у лоскутного флота юстиции, где каждый, в зависимости от сектора дислокации, себе на уме. Нас просто завалит числом, этим все и кончится. И что же делать? Жалеть о том, что вчера мы ничего не делали?» — спокойно произнес я. «Но так или иначе, нам придется отыскать решение. Это все связано с тем, что ты так и не смог обнаружить Сидиуса», — обвинил меня Пиилл. «А вы попробуйте его раскрыть, а я на вас посмотрю. Но даже если мы и раскроем Сидиуса прямо сейчас, даже если мы всем советом прямо сейчас явимся по его душу и зарубим, вы считаете, что это что-то изменит? Война случится в любом случае. И в любом случае, мы не готовы к войне. Нас сковывает Руусанская реформа, которую мы могли бы скинуть на фоне формирования КНС. Но мое предложение, напомню, вы отвергли. А значит, ждем возможности разрешить конфликт. Ну или мы можем подождать начала войны, когда все прозреют, и уже в процессе нее создать и армию, и надеяться, что нам повезет. Впрочем, кое-что все-таки есть», — произнес я. «Сеючи мне скидывал информацию о заказе на Куате. Кто-то заказал просто невероятное количество боевых кораблей, размеров куда больших, чем дредноуты, куда более мощных. По его словам, это не корабли для КНС. Третья сила?» — спросил Винду. Или кто-то сделал за нас нашу работу», — продолжил я. «Вполне возможно, эти корабли могут стать нашими. Расследовать это надо», — произнес Йода. «Магистр Шаак на Куат отправиться должна, выяснить суть кораблей тех. В принципе, их обнаружение тоже часть моего плана. Оби-Ван отыщет армию клонов. Шаак, корабли под них, пусть так, итог один, ВАР будет создана, а Амидали, запишу ее на прием к психотерапевту, ей давно пора. Глава 35, атака клонов, 2, граждане, у меня появился ТГ-канал, надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777, Куат встретил Шаакти своими стандартными верфями, что были загружены заказами, как всегда, впрочем, что еще ожидать от все еще успешной фирмы по строительству кораблей, которая существует не одну тысячу лет. Рядом с верфями замер один гигантский, 8-километровый мандатор, который ей описывал Лайт, монстр, который можно было бы назвать суперлинкор, учитывая размеры вооружения, лениво висел у стапелей, где достраивался еще один гигантский корабль, его треугольные очертания уже были видны. Шаг, когда заходила на посадку, смогла рассмотреть его лучше. Ее эфирная фея позволила ей, из-за полученного вектора для посадки, рассмотреть гигантский корабль. То был претор, точнее его обновленная модель. Лайт, ее любимый, как-то посвятил целую лекцию кораблям Куэта. Те же мандаторы, что охраняли верфи и объекты мегакорпораций, и преторы, их предшественники. Хотя, учитывая то, что она видит, это уже не претор один, который был выпущен добрые лет 20 назад. Его модификация, претор 2, и для кого они строят этого монстра, хотя скорее всего для себя любимых. Кому же еще им их строить? Она приземлилась в стандартном ангаре, но дальше все шло не совсем по плану. Она хотела тихо и мирно пойти и исследовать вопрос так называемых кораблей для силы, которые строит Куат. Вот только ей никто не позволил это сделать. В ангаре ее ждал высокий, загорелый мужчина, одетый богато. Она легко узнала Куата Куата, который является, номинально, президентом этой мегакорпорации. Магистр джедай, ослепительно улыбнулся Куат. Давно ваши друзья к нам не залетали. Шаакти, верно? Да, мистер Куат. Она чуть поклонилась, приветствуя Куата. Рада вас видеть. Она улыбнулась и обратилась к дроиду. ВВ-9, пока что отдыхай. Дроид пропиликал одобрение на бинарном, который она понимала благодаря мехудеру и выпрыгнул из своей выемки, в которой находился. Дроида серии ВВ ей подарил Лайт. Как ей было известно, он как-то был связан с дроидострением Тустры, которые выпускали дроидов серии ВВ. И, как астромехи, они превосходили невероятно удачные Р-2, которые предпочитались многими пилотами в галактике, но ВВ были дороже и немного элитарнее. ВВ могли позволить себе немногие, тогда как Р-2 были относительно дешевы. «Могу ли я узнать, чем обязаны вашему визиту?» – спросил Куат. «Я свободная гражданка республики», – парировала Шаак. «Разве я не могу передвигаться по ее пространству, как мне то заблагорассудится? Однако это верно, но я думал, что после визита вашего коллеги, Лайта Флейнгстера, проблем с нами не будет». «Проблем?» – озадаченно спросила Шаак. «Разве вас не наускивают те, кто пытается обратить внимание на якобы нарушение нами руусанских реформ? А разве Лайта наускивали на вас из-за этих кораблей?» – озадаченно спросила Шаак. «Он хочет узнать что-то для себя». Тогда Лайт совершал визит по приглашению Сеучи. А значит, они хотят выяснить меру осведомленности их ордена, видимо что-то задумали. «Я прилетела сюда изучить корабли, которые вам заказали лет 10 назад. Проект Акламатор и Венатор?» – спросил Куат. «Это вполне открытая информация. Однако я считал, что магистр Лайт известил ваш орден об этих кораблях. Или вы хотите узнать что-то другое о них? В таком случае, пройдемте со мной. Я смогу рассказать вам информацию, которая не будет угрожать деловой репутации Куата. С радостью вас выслушаю». Кабинет Куата был обставлен весьма пафосно. На постаментах у стен располагались модельки кораблей, знаменитых звездолетов. У на стене, прямо за его стеной, располагалось голоизображение его же собственной семьи, двух сыновей и трех дочерей. Никому из них не было и 10 лет. Блондин занял кресло и предложил Шаак сесть напротив него, а после – чай. «Полагаю, вы хотели бы узнать личность заказчика тех кораблей и почему мы строим их в таком количестве, а главное, для кого мы их строим. Неудивительно, что они заинтересовали джедаев, как раз в наши неспокойные времена, ведь галактика сейчас будто бурный океан посреди шторма, и для его преодоления нужны надежные корабли». «Верно», — согласилась Шаак. «И меня интересует, кому принадлежат эти корабли», — спросила она. «Кто их сделал, на чьи деньги?» «Вы спрашиваете, кто расплатился с нами?» — спросил Куат. «Ваши суперлинкоры, единичные экземпляры», — продолжила Шаак. «Однако магистр Лайт, который принимал в ходовых испытаниях корабля проекта «Акламатор», сообщил, что таких кораблей вы можете и, что вероятно, построите множество, а значит их кто-то заказал. ХММ, он сцепил руки. «Я не имею права разглашать имена и финансовые идентификаторы заказчика», — хмуро произнес Куат. «Даже не просите. Это внутренняя информация нашей компании и ее разглашение расследуется ведомством Дермана Андрима, одного из 10, силами КСБ, корпоративной службы безопасности. Приятного в общении с ними мало, уж поверьте. Однако я могу заверить вас, Шак, что эти корабли не принадлежат КНС. Не после того, что произошло на Ириаду, предположили Тагрута». «Верно», — подтвердил Куат. «Вы зрите в корень, Куат. Я могу вас заверить, будет поддерживать республику в грядущем. Что бы ни произошло в процессе шторма», — отсалютовал он чашкой с чаем Шак и отпил. Шак тоже выпила. «Приятный сорт. Эти аристократы всегда кормят самым лучшим. Такое слово, политика и интересы, торговая федерация, а точнее Нут Ганрей, своим поведением изрядно разозлил Совет 10. Даже наш новичок отзывается о нем крайне нелестно. Впрочем, он-то точно его не должен уважать, учитывая то, что он был вынужден действовать». Куат сжал ручку чашки, из-за Нута. «Он на сие учи, видимо, Куат не в восторге от сия, при этом считает в большей степени Ганрея виноватым из-за действий лидера Абстерга, потому как это именно Нут Ганрея и его товарищи вынудили учи искать защиту в других местах, и защиту он нашел крайне интересным способом, отчего несколько лет будоражило всю галактику. И именно это вы сообщите Ордену Джедаев. Наш заказчик не имеет ничего общего с КНС, так называемый, мы проверяли, иначе бы, мы вероятно не стали бы сотрудничать». «Спорное утверждение», — отметила Шак. «Нет такого преступления, на которое не пошла бы мегакорпорация ради 300% сверхприбыли. Не знаю, где вы эту чушь услышали», — сурово произнес Куат. «Но у нас есть принципы. Интересные у них принципы. Ведь они без зазрения совести сдали ту же Лиру Блиссекс, еще девочку, замуж за того, кого вероятно физически и не существует. Но при этом мы не будем работать с торговой федерацией. Ну да, однако обещая им торгаши корабельные заказы на военное время, как миленькие бы побежали сторговывать им свои треугольники. Прошу простить меня, если мои фразы и вопросы могли показаться вам грубыми, мистер Куат. Надеюсь, это все вопросы, что вы хотели обсудить. Но я бы еще не отказалась от того, чтобы мою эфирную фею проверить. Я получила ее буквально перед этой миссией и мне кажется, имел место производственный брак в системе подключения к разгонному кольцу», — захлопала глазами Шак. «Нужно исследовать не только истребитель, но и разгонное кольцо», — отметил Куат. «Я дам указания. Часа два и мы все изучим, даю слово. Благодарю. Можно мне пока что отдохнуть?» — спросила она. Она что-то смутно чувствовала. Ей надо было задержаться здесь хотя бы на 2-3 часа. Полагаться на силу в расследовании все же можно. Пусть не всегда, или это ее женская интуиция, в любом случае, она специально замаскировала поломку в системе истребителя под производственный брак, точнее он мог бы быть получен при неправильной доставке машины. Притом, если бы она совершила на 1-2 прыжка больше, то, скорее всего, погибла. Но, как одаренная, причем обученная, она может правильно рассчитать меру поломки, чтобы эксцессов не произошло, плюс она смогла бы задержаться в том месте, в котором ей интересно, и ее интерес был удовлетворен, потому как она, выйдя из главного здания Куэта, направилась в один из парков неподалеку. То был элитный парк с кафетериями и массивными деревьями, прямо на орбитальном кольце. Даже приблизительно посчитать, сколько кредитов было потрачено для того, чтобы воссоздать этот зеленый уголок в мертвом космосе, замкнутый сталью, у нее сразу не вышло. И парк этот был для элиты, высшего руководства компании. Слышалось журчание воды, что лилась из бесчисленных фонтанов. Воздух был чист и прекрасен, так что Шаак с радостью вздохнула полной грудью. И так как поверх ее облегающего топика, который так нравился Лайту, был лишь темный плащ, она таки смогла на себе захватить взгляд некоторых особей мужского пола. Впрочем, напоровшись на пояс, к которому была прикреплена узнаваемая рукоять, тут же отворачивали взгляд и некоторые даже поспешили удалиться. А вот некоторые из КСБ, наоборот, неотрывно следовали за ней. «Какие вы настырные, ребята!» – пропела Шак, воздействуя на разум двух оперативников. «Я же просто хочу подышать воздухом, что непонятного. Понаблюдайте пока что за мной у себя во сне». Двое мужчин тут же опали. Она сначала попетляла по парку, а затем, вырубив камеры ионизации и найдя относительно глухое место, вырубила эту парочку и спрятала в кусты. Даже если они кому что-нибудь расскажут, никто ничего не докажет. И все же, эти корпораты слишком подозрительны к джедаю. Видно, они что-то знают. Шаг продолжила прогулку, отдавшись силе. И она вела ее в одну из кафешек, откуда доносился приятный запах кафе. Она вошла в эту кантину кафешку. Помимо крайне шумной семейки из одной матери и трех детей, по схеме мал-мала-меньше, за одним из столов сидели две женщины. Красивая и стройная, с правильными, она бы сказала, аристократичными чертами лица, женщина с черными волосами, человеческой расы. И еще одна, синекожая и алоглазая. Она принадлежала к той же расе, что и девушка Сефран Стан, которую недавно отправили в республику. Танн имела крайне интересное отношение к Лайту, что-то среднее между желанием оценки по достоинству и помешательством. И пусть Лайт взялся за ее обучение, Шаак терзали сомнения. Хотя, как сказала Ила, быть может, вы просто ревнуете и не хотите еще одну к наставнику. Ох уж эта Ила, всегда видела самую суть, и ох уж этот особый, примерский способ выражения чувств Лайта. Он прекрасный джедай, один из могущественнейших в текущем поколении, и это он еще не достиг пика. Но, как мужчина, он чуть лучше, чем Банта Пуду. Корила ли себя Шаак за тот разговор с Селестой Морн, когда спросила про их отношения? Возможно, ей нравился Light Flying Star в той же величине, в которой, со знаком минус, естественно, ей нравился его подход к женщинам, особенно тем, которые его любят. И все же, кто эта Ческа? Она ее где-то видела. Довольно редкий гость в этих краях. Магистр Шаакти, тем временем Ческа назвала ее по имени. У нее был густой, командный голос, довольно громкий. Не ожидала, что смогу вас здесь увидеть. Вас я знаю, посмотрела она на Лиру Блиссекс. Вы Лира Блиссекс. Прошу вас, мисс Ти, могли бы называть меня миссис Учи? Мягко спросила брюнетка человеческой расы. Все же я замужем. А что до Чески, то... «Меня зовут Аралани», – произнесла Ческа. «Точно». Про нее рассказывал Лайт после прибытия из зоны сверхдальнего перелета. Она еще была адмиралом флота Чессов. «Учитывая то, как изменился ваш взор, вы что-то вспомнили. Не хотите ли присесть?» «Не откажусь, если миссис Учи согласна». «Я не против», – произнесла Лира. «Садитесь рядом». Женщина чуть сдвинулась, и она смогла уместиться на диванчик, что стоял за столом, за которым и сидела эта парочка. Аралани расположилась напротив. «Честно признаться, вы уже третий чис, которого я вижу в республике», заметила Шаак. «У нас есть уже два чиса в ордене, Нуру Кунгурама и Сефран Стан. А непослушную девочку Врану все же этапировали вам», ухмыльнулась Аралани. «Интересно, справились ли там с ее характером?» «Потому и этапировали», отметила Ти, «что не справились. Ну, знаю я одного ушастого наглеца, который смог бы с ней сладить», — хохотнула бывший адмирал Чессов. «Уверена, вы тоже его прекрасно знаете. Вы что-то будете?» Шаак посмотрела на подошедшую официантку. «Обычно, в богатых заведениях, а эта кафешка находится в элитном районе, обслуга идет не с помощью дроидов, а с помощью разумных. Мне, пожалуйста, кафе чего-нибудь сладенького», — она бросила взгляд в меню. «Хэм-эм-эм, вот, кусок творожного пирога, будьте добры». «Будет исполнено, мисс», — кивнула девушка, тут же удалившись. «И что же привело вас сюда, на Куэт?» — спросила у нее Лира. «Вряд ли это починка эфирной феи». «Почему бы и нет?» — спросила Шаак. «Мой отец чуть ли не до нервного срыва себя довел, когда работал над истребителями для высшего совета, в котором вы состоите. Он, знаете ли, знатный демократ, пацифист и либерал, а вас, джедаев, считает стражами всего того, что любит. Так что поломка эфирной феи исключена. Вашей уж точно, потому как ее тестировала еще и я», улыбнулась женщина. Ее тоже что-то терзало. По крайней мере, Шаак уловила какие-то странные мысли, отзвуки эмоций. Но Лира быстро давила в себе какие-либо иные реакции. «Странно. Возможно, вы прибыли, потому как все же решили озадачиться вопросом». Полог тишины, улыбка Лиры тут же пропала, и она произнесла название техники силы. Одну из вариаций названия этой техники, которая глушила абсолютно все, что произносили собеседники. Их нельзя будет услышать, или как-то узнать, о чем они говорят, потому что Шаак умела не только скрывать звуки от беседы. Ее купол умела искривлять движение губ для всех, к кто был вне полога, так что по губам никто не прочтет, а Ролане можно доверять. Вы столь серьезны, заметила Шаак, закончив с техникой. Значит, знаете, зачем я здесь? Он нас предупредил, отметила Ролане. Лайт, полагаю, после вы с ним поговорите, спокойно продолжила Лира. Вы хотите узнать про корабли, которые мы готовим к одной армии? Кто их заказал и для кого? Ведь все идет к войне. Тем временем к ним подошла официантка с заказом магистра. Шаак легким внушением заставила девушку забыть о странном шуме в ушах. Та просто поставила заказ, приняла оплату и отошла к другому столику. «План Лайта», — со вздохом произнесла Шаак. «Пиилл опять будет ворчать, если вы не состоите в его команде», — добавила Ролане, «но при этом властьимущие сталкиваетесь с магистром Лайтом, вы в любом случае будете ворчать. Он как-то рассказал мне про Зейна Керрика, говоря про то, что тот обладал разрушительной силой случайного характера. Дескать, в обычных джедайских искусствах ему не везло, зато в ситуациях серьезно, всегда случалась какая-нибудь хрень, из-за которой Зейн выходил победителем. Ваш ушастый магистр либо такой же, как Зейн, либо интриган-политик. Скорее второе», — улыбнулась Шаак. «Что еще он попросил вас мне рассказать? Не все, что вы хотели бы узнать», — донеслось от Лиры. «Есть некоторые вещи, которые он вам скажет сам, когда вы у него спросите напрямую. Если догадаетесь спросить, вы говорите загадками, что не свойственно мне», — вздохнула Учи. «Но не об этом. Вы хотите узнать о кораблях. Я вам все расскажу. Эти корабли, как и армия на планете Камина, принадлежат ордену джедаев». «Что?» — ошарашенно спросила Шаак, поперхнувшись кафом, и Лира заботливо постучала по ее спине. «Мы не заказывали ни ваши корабли, ни армию с Камина», — однако отметила Ролане. «Сидиус заказывал. Дарт Сидиус. Он не джедай». «Верно», — подтвердила Лира Учи. «Он заказывал армию. Для того, чтобы устроить войну с Кайнесой и втянуть в нее орден джедаев, окончательно порушив государственный строй, то есть теперь у них есть армия. Но, заказанная Сидиусом, их врагом, вы что-то не договариваете, миссис Учи», серьезно произнесла Шаак. «Действительно, я сама всего не знаю», призналась Лира. «Все, что мне известно, станет известно и Лайту, через вас, и Лисея, тотчас же, когда я сообщу тому же Сею. Сидиус намеренно натравливает джедаев на войну. Конкретно причина, по которой армия позиционируется, как джедайский заказ для республики, мне неизвестна. Впрочем, я бы посоветовала вам это использовать». «Джедайский заказ», — хмыкнула Шаак. «Это очень странно. Такой заказ мог оставить только представитель высшего совета. С армией клонов так и есть», — подтвердила Ролане. «Ее заказали от имени Сайфадиаса 10 лет назад, а корабли были заказаны Сидиусом. Конкретную личность выяснить не удалось. Вполне возможно, он действовал через несколько подставных личин. Ну или спросить у Анары Куэт. Она с ним заключала контракт». «Подведем итог», — приложила руку к лбу магистр. «Флот и армия были заказаны ситхом и джедаем. Притом последний был убит на дипломатической миссии. Примерно во времена заказа. Наш враг готовит нам какую-то ловушку в войне. Стоит отметить, что война в любом случае будет», — заметила Лира. «Мегакорпорации. Торговая федерация, корпоративный альянс, Техносоюз, МГБК. Все они хотят больших привилегий, больше свободных, налоговых зон, меньше притеснений. В то же время, центральные миры, которые поддерживают республику, не хотят лишаться власти и усиливать мегакорпорации, которые, используя ресурсы внешнего кольца, а также отсутствие пошлин, могли бы финансово подмять под себя финансовые элиты центральных регионов». «Все так», подтвердила Шаак. «Ситхи, видимо, не одну сотню лет потратили, конструируя противоречия между мегакорпорациями и финансовыми элитами центра, между внешним кольцом, по сути, интересы которого будут представлять КНС, хотя это фикция. Мегакорпорации пекутся в основном только о себе и центральными регионами. Что поделать», — картинно вздохнула Лира. «Вы добровольно отказались от контроля 1000 лет назад, а ведь вы могли бы предотвратить все споры не только бесполезными увещеваниями, которые в наши времена все меньше слушают. Если за вашими словами не стоят пушки, значит, ваши слова ничего не стоят. А если стоят», — спросила Шаак, — «тогда они стоят тех ресурсов, которых вы вложили в конструирование и доставку этих пушек по назначению», — послышалось отчески. «К слову, я бы вам посоветовала не хлопать глазами, а сразу же, по началу войны, начать свою пропаганду. Пусть республика увидит в вас спасителей. Да вы не хотели войны, но, Как говорит один наш знакомый, не ждали, а готовились. Представьте себя, как спасителей. Можно же воспользоваться тем фактом, что Сайфодиас заказал армию, а остальное народ сам додумает. Додумает то, что вы заказали и корабли, чтобы спасти их от Кайнеса и Сидиуса. Показать врага, в общем, донеслось от Лиры. Шаак перевела задумчивый взгляд на Учи. «Думаю, мы так и поступим», — произнесла Шаак, внимательно всматриваясь в ауру женщины. «Что?» — спросила у нее слегка ошарашенная Лира. «Спасибо за беседу, дамы», — Шаак встала и поочередно поклонилась женщинам. «Один вопрос, миссис Учи, напоследок». «Да, вы миссис Учи, или миссис Флейнгстар?» Она внимательно всматривалась в голубые глаза брюнетки, изучая ее напряженное, красивое лицо. «Оба варианта верны», — усмехнулась Лира. «Доложите высшему совету это?» «Нет», — Шаак сжала руки в кулак, — «но кое-чьи уши надеру». «Ха-ха, говорите прямо, как врана», — рассмеялась Аралани. «Ну, да пребудет с ним сила». Энакина отправили после экшн-сцены, которую я благополучно проигнорировал, даже привет Фитту не сказал, говорить с канцлером, дабы тот убедил Амидалу отсутствовать на заседании Сената в угоду безопасности. «Меня беспокоит мой падаван», — произнес Оби-Ван, когда я, Йода и Винду после совета шли по коридору храма. Свет заполонял здание и дарил приятное тепло. Энакин еще не готов к самостоятельным миссиям. Ему еще многое предстоит постигнуть. В правильности решения уверен совет, Оби-Ван, заметил Йода, паря на своем ховеркресле. У него исключительные данные, продолжил Винду. Ага, влез я в беседу. С его данными он сможет ее закадрить, фыркнул я. Я что один заметил, что этот мальчишка явно неровно дышит к ней. Испытание пройти Скайуокер юный обязан, произнес Йода. И когда подросток, обуреваемый гормонами, проходил испытание таким образом, едко спросил я. Ладно, если не верите в такое развитие событий, то пусть летит на Набу. Может быть, такие чувства дадут ему больше мотивации ее защищать. Я поговорю с Энакином об этом, решился Оби-Ван. А, ну теперь я спокоен. Ну да, не только Энакин приставал к объекту охраны аристократического происхождения. Свою принцессу имеет и Оби-Ван, но при этом он как бы перерос свою влюбленность. Хотя это и не так, вернувшись в свою комнату, я смог бы наконец расслабиться, как вдруг меня буквально вдавило в стену. «И долго ты мне лгать собирался?» — слегка громко спрашивала Шаакти, стараясь посильнее вдавить меня телекинезом в кресло. Пока парочка Оби-Ван и Энакин устраивали погони, Шаак не просто слетала на Куат, но и успела вернуться. «Ты и сей, одно лицо, эй, мне неприятно», — пожаловался я, не спеша сбрасывать ее телекинез. «Да что ты говоришь?» — в ее голосе послышалась угроза. «А еще, как выяснилось, ты женат не только на своей идее, чем хвастался, лжец ушастый, Банта Пуду, Лира. Я же просил нашу связь ей не раскрывать, или это, месть женщины, страшные существа. Ну, причина, по которой я прямо сейчас не пойду в совет и не расскажу обо всем, что ты натворил, на совещании по поводу Энакина и Оби-Вана, она отсутствовала, потому что летела в гиперпространстве. Зараза, если ты волнуешься не только за свою гордость, которую ты растоптал, и не только мне, бедная Эйла, она была совсем невинной девочкой, по глупости влюбленной в тебя с самого детства, или вспомнить ту же Лиру Учи, которую тебе продали, как скот, а ты ей рад стараться. Все, что я делал, было во благо Ордена Джедаев и Республики. И потом, не так-то я особо и топтался по вам. Бывали времена, когда джедаи шли на куда более неприглядные поступки. Шаак, я сбросил ее телекинез. Причина, ты ищешь причину, резко спросил я. Почему я так поступил, в контексте чего? Что тебя разочаровало, мое предательство принципов ордена, или тот факт, что тебе такая правда стала известна только сегодня, хотя с Лирой мы лет 10, как женаты? Или быть может, тебя разочаровал тот факт, что я предал лично тебя и Эйлу? Ты очертил ареал, я, Эйла и Лайт, мы вместе и больше никто. Она отвела взгляд. Это все мерзко, произнесла она. Но почему ты вообще создал Абстерга? Я хотел приобрести для Ордена Джедаев поддержку. Хочешь правду, истину? Пусть так. Я приблизился к Шаак и взял ее за руку. Чувствуй, потребовал я. Ресурсы, что я приобрел при создании Абстерга, я всегда использовал для Ордена Джедаев. Помощь в колонизации Таналара, приобретение войск для операции Ордена, а теперь, наемники Абстерга сражаются против Юаужань-Вонгов. Но главная цель Абстерга – набивание финансового влияния, дабы заинтересовать огромную, кораблестроительную корпорацию, вроде Куэта. Все было сделано для одной цели – вхождение в Куэт. Теперь я, как Сеючи, являюсь членом 10. Да, весьма спорным, как и метод, который я использовал для пролезания туда, это удача, пополам с блефом. Но на таком и зиждется политика интриганов. Нам нужны корабли, боевые корабли. И Куэт – одна из лучших фирм в этом деле. У джедаев появился способ влиять на Куэт, пусть не на весь, но мы можем получить уникальную информацию, в том числе о Сидиусе. И при этом ты как бы приносишь себя в жертву, женившись на той несчастной девушке. Не такая уж она и несчастная, да еще и мстительная до одури. Вы, женщины, всегда мстите по-своему. Сам виноват, резко обрубила шаг, оттянула свою руку и влепила пощечину. Как же я на тебя зла. Дыши глубже, приобнял я женщину. Тебе надо успокоиться. То есть все для ордена джедаев. Даже поступки, которые противоречат устоям ордена. Хаймеф, ты давно меня знаешь и понимаешь, что действуя исключительно, как джедай, согласно всем нашим устоям, мы не сможем победить. Нам надо измениться. Все мои усилия направлены на изменения. Последняя реформа образования, смит джедаев и в конце концов приход к власти тех, кто вернет нас полноценно в военно-политическое руководство. Мы сделаем все во благо разумных и джедаев. И если тебя все это оскорбляет, можешь идти в высший совет. Сообщишь им все. Пусть меня выбросит из высшего совета, пусть изгонит из ордена. Я согласен даже на такое. Но я не остановлюсь, пока все враги не будут повержены. Хотя даже изгнание не сделает меня врагом ордена джедаев и джедаев в целом. Потому что даже во время изгнания я буду джедаем. Хат тебя дери, выразилась Шак. Хорошо, прикрыла она глаза. Рассказывай, интриган ушастый, о ком я еще не знаю. Хочешь очертить новый ореол, ухмыльнулся я. Я сейчас тебя еще ударю. И я имею в виду не только тех, кого ты себе определил в любовнице. Женатый на идее. Тьфу, а то, какие интриги ты еще замыслил. Может, Кафа, нас ждет тяжелый разговор. В жопу, Каф, тащи свой ликер, весь, что есть. Я хочу пробить свою детоксикацию. Глава 36. Атака клонов. 3. Отправление. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. И как это понимать, Лира? Недоуменно спросил я у жены моего альтер-эго, грубо говоря. Я просил тебя лишь раскрыть информацию о заказчике, рассказать, что корабли и армию заказывал Сидиус. Мне казалось трудно сболтнуть лишнего. Я внимательно изучал голограмму женщины, когда твои диалоги буквально текстовым документом прописаны. «Сболтнуть лишнего?» – невинно спросила Лира. Точнее, она пыталась казаться таковой. «Я думала, что ты хотя бы Ти и Эйлу, этих своих джедайских любовниц в свои деяния посвятил. А тут выясняется то, что о важном не знает даже Шаакти. Но сколько вы знакомы? Пусть она выглядит в лучшем случае патагрутом, лет на 25, ей уже слегка за 40. Мне даже завидно, чтоб мне так в ее возрасте выглядеть. Не переводи тему, резко произнес я. Как выглядит Шаак в свои года, это не относится к делу. Что важнее, ты меня подставила. Тебя подставила? Чуть громче спросила она. Как это, наверное, страшно для всей галактики, подставить тебя? Что, то, а как ты относишься к Эйле, к Шаак, той мандалорке, Бокатан? Кажется, она тяжело вздохнула. Какой же ты идиот в отношениях с противоположным полом. Тебя принимают, даже таким, какой ты есть. И при этом ты так относишься к нам, Лайт, к тем, кто тебя ценит, несмотря на то, что для девушек и женщин ты та еще мразота. Ты бы хоть посвящал нас в планы, рассказывал о своих деяниях больше положенного. А не то я не чувствую разницы между твоими обычными фигурами, которыми ты играешь с Сидиусом в интриге, и женщинами, которые смогли тебя оценить и полюбить. А ведь разница должна быть, Лайт, должна быть. Но ты будто бы этого не понимаешь, все оправдываешься своим положением и играми с Сидиусом. Уж от кого-кого, а от тебя я такого не ожидал, Лира. Точнее, таких слов не ожидал. Только не говори мне, что они тебя ранят, или неправдивы. Ты чуть отвел взгляд во время моей отповеди. Пусть ты и привык держаться, как политик, не обделенный властью, авторитетом и влиянием, но полностью от привычек ты избавиться не способен. Тебя слова задели, во многом потому, что тебе хватает самоанализа признать их правдивость. Если бы ты просто хотела внимания, я бы мог тебе его дать. Но я не хотела внимания, Лайт, я хотела правды. Чтобы мои коллеги по несчастью, которые также умудрились рассмотреть в тебе хоть толику того, за что следует тебя полюбить, имели хоть что-то похожее на авторитет. Помнится, ты мне говорил, что на войне, для захвата стратегической инициативы, командир может пожертвовать каким-то соединением. И я все больше чувствовала и замечала, что мы можем стать для тебя каким-то соединением, которым бы ты мог с радостью пожертвовать для заполучения преимущества. Не смей так говорить, я сжал кулаки, но я буду. Я не боюсь говорить правду великому Лайту Флейнгстару. Что дальше? Причислишь меня к пособнику Сидиуса. А что вы будете делать дальше? Резко спросил я. Организуете фан-клуб Лайта Флейнгстара. Раз уж мы приняли тебя таким, какой ты есть, то неплохо было бы иметь друг с дружкой контакты и иметь представление о твоих планах и задачах больше, чем имеет рядовой исполнитель. Вот что я хочу. Я хочу, чтобы ты нам доверял, а не использовал только, как кукол для своего члена и в тех планах, в которые соответствует твоему представлению, что мы с ними справимся. А ты доверяешь мне, Шак, или Бокотон? Конечно, доверяю, процедил я, как и всем, кто близок ко мне. Единственную тайну, которую я никому и никогда не доверю, факт моего попаданчества. Во-первых, звучит как бред, впрочем, концепцией силы оправдать можно даже это. Во-вторых, факт моего попаданчества – это информация глобального масштаба, ключевая, особенно знания касательно звездных войн. Я давно для себя определил, что кем бы мне ни был разумный, о моем попаданчестве нужно держать тайну до самого конца, а лучше вообще не раскрывать. Только Селеста Морн, спасенная мной и ушедшая в силу, получила доступ к таким знаниям, но и она не раскрывает всю тайну, хотя ее призрак являлся Ишак, и ее замечала даже Фей. С последней, к слову, были проблемы. Мне в срочном порядке пришлось выдумывать то, почему мастер Фей, заявленная на сверхдальний перелет, появилась в республике. Официально, отлуп звучал так: мастера Фей воля силы, которой она подчиняется, приказала следовать на планету в неизведанных регионах, где она героически превозмогала болезнь, что выкосила 70% тамошнего населения. К слову, лжи в этом заявлении не было. Просто Фей справилась с их проблемами не за 10 лет, а за 3 года. А после вернулась в храм, хотя формально совпали следующие факторы. Тивакка прямо написал, что решить ментальные проблемы Сефран Стан сможет только тот, на ком она зациклилась. А Фей просто хотела вернуться в республику, из-за воли силы, в этом ничего особого не было. Тогда почему Шакти явно выясняла все сама, задала вопрос Лира. Наверное, потому что ты не хотел ее ранить, ту, которая, как бы, первая. И я искренне надеюсь, что именно по причине, что ты не хотел ранить ее чувства, а не по той причине, что ты просто заигрался в политику и посчитал себя умнее всех, даже Палпатина. Я поперхнулся на такое сравнение. Ладно, тяжело вздохнув, я уставил на Лиру. Хорошо, продолжил признавать свои ошибки. Видимо, я действительно поступал с вами неправильно. Теперь придется поступать правильно. Однако я не ожидал от кого-то вроде тебя таких укоров. Ты, все же, менее чувственная из всех, с кем я общался. Твое дурацкое влияние. Я слишком недооценивала буйство гормонов и эмоций, презрительно фыркнула Лира. И когда все началось, было поздно. Я просто хочу, чтобы ты не шел тем же путем, что и идут ваши идеологические противники, или некоторые отбитые джедаи, Лайт. Прошу тебя, оставайся хоть каким-то, но разумным, которому рациональное мышление не подменило мозг. Мы ведь не за это тебя любим. Иронично, учитывая то, что ты чуть ли не прямым текстом сказала, что тебе понравилось, как я зашел в куат и поставил на место десятку. Да поставь ты их всех в какую угодно позу, суть не в этом. Если бы ты показывал только это, она отвела взгляд, я бы никогда на тебя не посмотрела, как и другие. Что же, подвел результат беседы я. Надеюсь, другие подлянки ты мне не приготовила, у меня не будет бомбы в сортире на флагмане. О, интересная идея, загорелась Лира. Канализация против тех разумных, которые обидели инженера. Шучу, да-да, шучу, никаких проблем. Я с сомнением посмотрел на нее. Ладно, проверим, благо что скоро удастся все опробовать. Оби-Ван Кеноби отправится на Камино, где обнаружит армию клонов, ну а затем будет преследовать моего наемника, который выведет его на кодлу сепаратистов. Выяснив их затеи, крайне невеселые, мы сможем протащить тот законопроект и твои корабли пойдут в бой. То есть его план зиждется на том, что Кеноби, выслеживая покушавшегося на Падме Амидалу, будет выведен этим наемником к Джаназису? Удивленно спросила Лира. Я не вижу тут особого расчета. Все больше смахивает, как набор случайностей. А это он и есть. Если бы Сидиус держал бы жесткий контроль за всеми фигурами, мы смогли бы быстро его разыскать. Он не дергает за ниточки, что идут от каждой куклы. Он просто подставляет куклы в правильное время, в правильное место. И куклы с тем характером, которые ему нужны. В это суть всех его интриг и основная сложность его поиска. За столько лет мы узнали лишь имя и нашли парочку косвенных следов, которые искусно им же и обрываются. Никогда не устану жаловаться на свое решение играть с Палпатином в политику. Ибо то, как, порой, выпутывался этот знаток интриг, взрывало мозг того же Восса и его мозг верного напарника Грарка. Но как есть, и все же он неплохо вас обставляет, оценила Лира. Единственный ситх и целый орден джедаев примерно из 10 тысяч разумных. Мне даже не надо переходить на новый уровень моей женской мести. Она явно стала уже прикалываться. Вот и правильно, не переходи. Сидиус сам играет в моей игре. Ведь раскручивая маховик войны, он вынудит республику принять те законы, которые действительно давно назрели. И мы воспользуемся всем тем, что он нам даст, раскрутив маховик войны. Уж не знаю, пока что, как он влияет на Сенат. Очевидно, что он может это делать. Но своим влиянием он нам и поможет, а после, мы скажем ему, что в его услугах больше не нуждаемся. Ты знаешь, Лайт, что мне всегда в тебе нравилось, так это уверенность, оценила меня брюнетка. Однако тебе следует помнить, этот Сидиус крутит целой галактикой не один год, быть может даже десятилетия, а вы ни сном, ни духом и только сейчас начали выходить на его след. Я просто хочу сказать, Лайт, пожалуйста, не заиграйся и не помри. Пусть ты и мудак, но ты мой мудак в том числе, и я ненавижу проявлять свою слабость, как будто ты ее когда-то проявляла, Лира, ответил я улыбкой. Не волнуйся, мы обязательно все переживем, и, быть может, мы еще всей компанией встретимся и выпьем мой любимый ликер. Главное, что компания не стала больше, отметила Лира. Будет печально, если ты затащишь еще девушек 5, то есть меньше можно, рассмеялся я. Понял, принял. Найти меньше 5. Мне это легко. Лайт, ГР, ты худший мужчина из всех, с кем я знакома, и при этом я твой супруг. Однако, мне кажется, наш диалог затянулся. Да пребудет с тобой сила, Лира. Будь, пожалуйста, осторожна. Буду. И пусть эта ваша сила будет и с тобой. Она отключила связь. А я же вышел из своей комнаты и натолкнулся на Шаак и Эйлу. Тагрута и Твиличка сидели в креслах. Шаак была серьезна. Ее лицо было ожесточено, а вот Эйла сидела свободно, будто развалившись в кресле. «Значит, вы, наставник, и есть тот самый, невероятно мифический сеючий», — начало разговора Эйла, когда я сел за свой стол. «И вы женаты?» — Эйла сжала кулаки. «Я хотела выйти за вас замуж, когда браки будут разрешены. Ну, отрицать не стану. Однако брак, Эйлочка, ты что считаешь, что раз ты хочешь, то я пойду, ХМФ?» «Вы дурак, наставник, о, ты даже не представляешь весь уровень моей дурости, но, я перевел взгляд на Тагруту, однако ты сама пришла к этому выводу, Шаак, и мне бы хотелось узнать, где я прокололся, я слишком долго тебя знаю, Лайт», ответила Шаак, и следила за действиями что его, что твоими, каждый из вас, будто дополнял друг друга, а значит вы очень тесно связаны, а дальше, я смогла влезть в сеть ордена и посмотреть логи данных, исходящие данные из твоих покоев удивительно идеально совпадали по длительности с совещаниями десятки, выступления перед акционерами, совещания каждый месяц, помимо десятки, как сей, очевидно, что контролировал и другие проекты, но по факту, я вычислила тебя, потому что читала новости о конференциях Куэта, где присутствовал Сей и высчитывала сеансы связи, их длительность, начало и конец. Спорить не стану, ты прекрасно замаскировался в Ордене. Никто бы тебя не раскрыл, если бы изначально не заметил странности. Остальные магистры, либо заняты, либо относятся ко всему индифферентно. Мейс и Йода, пусть и не всегда одобрительны к твоим методам, но при этом активно копать не станут, ибо ты приносишь пользу. А у Пиэлла, элементарно не хватает знаний о том, какие версии выдвинуть и на основе чего вести расследование относительно тебя. Мда, хмыкнул я, систему безопасности придется перетрясти, спасибо, похвалил я Тагруту. Повисло напряженное молчание, Эйла буравила взглядом Галафата Лиры, которую открыла на датападе. Шаак всматривалась в меня. Аммеладойн, нарушила тишину Шаак Ти, Лира Блиссекс, но теперь учи. Я, Эйла, хмуро продолжила она, о чем мы еще не знаем. Больше ни о чем, клянусь, сложил я руки. Аммела, так и вовсе со мной в разрыве. А Лира, учитывая обстоятельства Сея, была вариантом необходимым. Тем не менее, я бы не сказала, что ты несчастлив явно навязанным браком, отметила Ти. Да и Лира тобой явно довольна, как и мы обе. Омрачает нашу ситуацию лишь то, Лайт, что ты нам не верил. Лира, я, Эйла, каждая из нас знала лишь часть мозаики разумного по имени Лайт Флейнг Стар, а ведь мы твои ближайшие сторонницы и союзницы. Знаешь, Шаак, я тяжело вздохнул и опустил взгляд. Я жалею о том, что не уделил время на такой разговор. Не люблю оправдываться, ибо оправдание, как дырка в одном месте, есть у каждого. Но я просто банально не знал, как вам все объяснить. Ложь, ложь, ложь. Когда я стал играть по-крупному, за Сея, я и сам не заметил, как погряз в этой трясине интриг. Можно сказать, я побаивался того, как вы меня примете. Лира – аристократка. Она привыкла ко всей этой грязи. Она средь нее росла. Но вы – невинные души в этом отношении. В итоге, наставник, ты все равно сделал нам больно, произнесла Эйла. Очень больно. Но тем не менее, я считаю, что правда лучше той лжи. Знаешь, я не против. Обманывай Сидиуса. Обманывай врагов в любом масштабе. Пусть назовут тебя бесчестным лжецом все разумные, что бросит вызов тебе. Но я не хочу, чтобы ты больше нам лгал, учитель. Ты спас мне жизни, столькому обучил, воспитывал. Я ценю тебя настолько, что согласна делить с другими женщинами. Неужели я не заслуживаю правды? Неужели Шаак не заслуживает правды? Заслуживаете? Я поочередно посмотрел в глаза каждой. Отныне никакой лжи вам, помимо факта попаданчества и той информации, что я знать не должен, я собираюсь им все рассказать. Грядет побоище, и лгать вам в нем я не собираюсь, мои красавицы. Думал ли я, что Энакин поступит как-то иначе в той ситуации, в которой оказался, вернувшись на Татуин? Ведь на Набу, на пенсии, находится Квай-Гон, с которым он общался, как позже выяснилось. Джин мог бы увидеть терзание Энакина, да помочь ему. Если и мог что-то улучшить в себе Скайуэкер, то этого не сделал, потому как его деяние почувствовал не только Йода. Когда одаренный его потенциалы пересекает грань, переходит из тьмы на свет, или наоборот, то это ясно чувствуется теми, кто этому обучен. Он же поддался и вырезал целую деревню Таскинов. И если воина всего селения, еще понятно, все же это была бы справедливость, какая-никакая, то вот дети и женщины, уже тревожный звоночек. Хотя найдутся и те, которые скажут, мол, дети вырастут в новых воинов, а женщины нарожают еще. Но с другой стороны, можно было попытаться запугать таскинское племя, если убить их мужчин. Впрочем, тут, как раз, не мне судить. Их народ, как есть дикари, воры, убийцы и разбойники. Тут даже не сработает оправдание, мол, все пришли на их территорию, потому как эта территория в той же степени их, в которых и территория Джав, что живут на Татуине. А таскины на своих соседей Джав нападают, когда встречают. Не все, но многие. Так что думать исключительно, как добрый джедай, тут излишняя глупость. Хотя факт того, что он мог поступить в разы добрее, это не отменяет. Так или иначе, но сведения о том, что все плохо, просочились в республику. Вечером в кабинете канцлера вывели сообщение об Ивана. Доклад об армии том, что готовится нападать КНС, занял минут 30. Доклад Шаак Ти был заслушан высшим советом и привел остальных магистров в откровенно паршивое настроение. По всему выходило, владыка Сикх смог заказать полную номенклатуру боевых кораблей для полномасштабной войны, и они были готовы, как раз, к тому моменту, когда граф Дуку смог договориться с Торговой Федерацией и создать КНС. Впервые я видел настолько растерянные лица, даже у Винду. Впервые видел однозначные сомнения, но куда важнее был доклад об Ивана. Присутствовал ряд сенаторов, помимо самого канцлера, его советников. Из значимых, к примеру, был сенатор Аскаак от протектората Маластера, Биил Органа от Альдирана. Тот же Аскаак был крайне странной и слегка долбанутой личностью. Ведь, как представитель Маластера, он в принципе должен был относиться к джедаям лучше обычного сенатора. Если припомнить, это мы одолели Тринча во время сражения в проливах Маластера, точнее сказать я. Аскаак при этом недолюбливает КНС, в которой состоит корпоративный альянс. Что уж сказать, Он с самого начала придерживается военного курса относительно их, но при этом, он также недолюбливает джедаев. Можно сказать, что он лоялист канцлера, но при этом, канцлер еще с джедаями не поссорился, особо. Нет еще вопросов к его удлиненному сроку, полномочиям. Аскаак, типичный гран, трехглазый с болотного цвета кожей. Порой, глядя на представителей далекой-далекой, очень радуюсь, что я попал в Сифи, а не в какого-нибудь грана. Не сказать, чтоб я был расистом, но настолько не похожий на человека разумный для попадания, меня бы откровенно вогнал бы в ступор. Присутствовал также звездный разрушитель в биологической форме, Джа-Джа Бинкс, точнее таковым его считали многие фанаты «Звездных войн», дескать Лукас перегнул с его комичностью, а уж та знаменитая теория о его ситховости, бред сивой кобылы, выглядел Джа-Джа, как обычный гунган, разве что он был до нельзя неуклюжим, но вообще, это была прекрасная аллюзия на то, что порой надо использовать клоунов, которые случайно получили огромную власть, ведь сенатора Мидала навряд ли бы даровала бы Палпатину чрезвычайные полномочия, а вот Джа-Джа политику просчитывать так и не научился, он именно, разумные эмоции. Преследуя наемника Джанго Фетта, я отправился на Дженезис. Как выяснилось, Оби-Ван посмотрел в мою сторону, за покушением на жизнь Падме Амидалы стоял Нут Ганрей. Коммерческие гильдии и корпоративный альянс пообещали свои армии графу Дуку и формируют «Стойте!» – осекся он. «Стойте!» – он активировал световой меч и защитился от нескольких выстрелов. Буквально через пару секунд мы увидели дроидику, которая все еще вела огонь. Связь с Оби-Ваном прервалась. «Там, на Дженезисе, чувствую я, неладное творится», – заметил Йода. «Не может быть!» – как он догадался. «Наверняка», – Винду перевел взгляд на камеру. Связь с Энакином все еще поддерживалась. «Энакин, твоя основная задача, все еще охрана сенатора Амидалы. Мы займемся графом Дуку и спасением Оби-Вана. Оставайся рядом с сенатором». «Я понял, магистр», — смиренно произнес Скайуокер. «Коммерческие гильдии явно готовятся к войне», — произнес Органа, ходя из стороны в сторону. «Видно, граф Дуку договорился с ними», — произнес Палпатин. «Я же тем временем присел в кресло, из которого встал, когда к нам дозвонился Оби-Ван, конец прениям», заявил на своем языке сенатор от Маластера. «Теперь нам необходима та армия клонов. К сожалению», обернулся Органа Каскуараку, «наши прения не окончены. Сенат не одобрит использование клонов, пока сепаратисты не нанесут удар. Это кризис», влез в беседу Чингрианин Массаммида. «Следует вручить канцлеру особые полномочия и он одобрит принятие армии. Но у кого из сенаторов хватит духу внести столь радикальный проект?» — задал вопрос Палпатин. «Да, играет он отпадно. Как я уже подмечал, Амидала сделала бы такое с очень большой неохотой. Пришлось бы ему искать кого-то столь же заметного, как и она, и не факт, что нашел бы. Если бы сенатор Амидала была бы здесь», — пожалел Массаммида. «И уже ночью, на экстренной сессии Сената, речь произносил Амидала-заменитель, которым был Джа-Джа Бинкс. Теперь, когда Большой Килдык угрожает наша республика, собратья делегата, я предлагаю наши Сената немедленно вручать чрезвычайные полномочия канцлера Палпатина». За этой великой речью, наблюдал я, Йода и Винду из своей ложи, раздались радостные и хвалебные возгласы, которые одобряли предложение. «Порядок, соблюдайте порядок», — донеслось от Амиды. Когда все утихли, Палпатин встал. «Должен признать, я с крайней неохотой соглашаюсь на подобные меры. Я люблю демократию, я люблю республику», — продолжил он. «Точнее, он попытается ее отлюбить. В пошлой версии данных слов, я сложу с себя вверенные вами полномочия, едва кризис минует, а первым моим деянием станет утверждение Великой Армии Республики», — произнес он. Раздались громкие аплодисменты. «И все-таки это произошло», — отметил Винду. «Армия создана, как и война», — ответил я. «Война никогда не возникает сама по себе, но создается кем-то», — я перевел взгляд на Винду. «Мы должны отправиться на Дженезис. Нужно спасти Оби-Вана».